когда прихожу в города, где слаба власть Содружества. Так что оставьте меня в покое и ищите ответы в Барухельме. Ваши игры там многие играют». Я смотрел на капитана Добрых и не мог поверить в то, что видел. Где те благородные широкоплечие воители в белых плащах, где флотилии боевых судов, идущие на бой с хищными фреттами черных капитанов? Неужели легендарный орден состоит из таких, как Стиперсон, а их суда, разваливающиеся на ходу, заваленные хламом торговые посудины? Мертвец безразлично смотрел на Доброго. И от ледяного взгляда седовласого пирата толстяк нервничал. «Что я еще могу сделать?» «Я на твоем месте надевал бы кольцо только в порту», — равнодушно произнес мертвец. «Я так и делаю», — язвительно ответил Стиперсон. «Я так думаю, что вы не побрезгуете моей недостойной компанией для путешествия, верно? А то, может, кто-то из правильных капитанов подберет вашу шайку». Мне так хотелось сказать ему что-нибудь едкое, обидное, выказать все свое презрение к таким людям, как он, заставить его возненавидеть самого себя. Капитан Стиперсон своим видом, своим кораблем растоптал сказки Лайлы. Двое добрых встретились мне за недолгую жизнь. Один — оледеневший на всю голову пират с эмоциями айсберга, второй — неряшливый торговец. На той ли я вообще стороне? «Мы прибудем в земли Содружества к осенним штормам. Я надеюсь, что управимся до того, как зима затянет пустыню. В плохие времена лично я люблю отдыхать в каютке около оранжерей, подальше от ведущей платформы и поближе к кварталам богачей. Тепло, знаете ли, спокойно и тихо, будто живешь, а не борешься за жизнь». Стиперсон демонстративно коснулся указательным пальцем кончика носа, а затем уголка левого глаза. «Будут вопросы, обращайтесь к моему помощнику. Помните, мы отправляемся сегодня вечером. У вас есть еще шанс найти другой корабль, если не нравится мой девятикристальный. До свидания и гладкого льда всем нам!» Он с кряхтением скинул с себя унты, отчего по каюте тут же растекся едкий запах немытых ног. Я вырвался из каюты первым. «Теперь ты должен понять, о чем я говорил», — произнес мертвец, когда мы отошли от логового капитана. «Вот то, до чего докатились добрые». «Они все такие?» «Разумеется, не все. В мои времена такие только появлялись. Истинное положение дел покажет Барухельм, да и вообще Содружество. Кто знает, может, орден теперь и не пытается вредить черным капитанам, просто живут по инерции, стали каким-нибудь тайным обществом ради монеты. Это жизнь, такое случается», — безразлично поделился мертвец. «Не просто бороться с тем, кого большая часть мира не верит». «Не говорите Фаре. Я представил, как отреагирует мой друг на это. Не надо». «Я и не собирался». Кровать вездесущий Сэмэль нашел только одну. Понятное дело, что досталась она мне и Фаре. Впрочем, грех жаловаться. Несмотря на то, что нам приходилось спать, отвернувшись от ног друг друга, несмотря на дряхлый корабль доброго капитана, несмотря на довольно отвратное варево местного кока, несмотря на грязь, бардак и ржавые разводы на стенах ледохода, мы все-таки направлялись к конечной точке нашего путешествия. Барухельм, инструментарий Лунар. Старый шаман умер ради того, чтобы произнести это. Потом же многие погибли только потому, что я согласился выполнить такое простое задание. «Не думай об этом, Эд, не надо». Фарри распирал восторг. Он считал каждый день дороги в обратном порядке. Каждый вечер ложился спать пораньше, чтобы встретить утро и сказать, сколько еще нам осталось ползти по раскатанному ледоходами тракту. Меня и самого снедало нетерпение. Каким будет это таинственное содружество? Когда-то давно в снежной шапке я сталкивался с моряками блуждающих городов. Именно они вывели из города Лайлу, чем спасли девушку от идущей по ее следу ледовой гончей. Тогда меня поразила удивительная сплоченность людей из разных экипажей, и эта фраза, брошенная одним из часовых, «Содружество своих не выдает». От нее еще была надежда, что мертвец и капитан Степперсон — лишь темная сторона добрых, что есть нечто светлое, нечто сильное, нечто готовое противостоять злу, которым пропиталась вся пустыня, нечто способное объединить десятки, сотни людей. Я старался не думать о том, что будет, если весь проделанный нами путь окажется пустой потерей времени и души. От таких мыслей у меня болело сердце. Глава 8. Братство ледяной цитадели. Рычаг заело. Опять. В прошлый раз, когда мы выбирались на верхнюю палубу дряхлого девятикристального, механизм пришлось сначала простучать найденной тут же в коридоре железкой. То ли примерзло что-то внутри, то ли от общей дряхлости заклинило. Фарри собирался его потом разобрать и смазать, но, видимо, забыл. Мог бы и сам это сделать, а не кивать на друга. «Дай-ка мне!» — Фарри аккуратно протиснулся к штурвалу, стянул варежки и принялся пальцами выковыривать запирающий штырь. «Драный корабль!» — буркнул я. По заверениям Сэмюля, в любой день мы могли увидеть бродячие города. Ведь уже полнедели посудина капитана Степперсона ползла по землям Содружества. Удивительно серым краям, на мой взгляд. Ровная пустыня, срезанная человеком. От края до края ни единого айсберга, или же расщелины. Все гладкое и белое, как запотевшее стекло. Скучное зрелище, скажу я вам. Но мы стремились на верхнюю палубу, словно одержимые. Там напяли все четыре очки, мы до боли в глазах, да не менее в головах, вглядывались в горизонт, высматривая знаменитые города Содружества. Пару раз я отчетливо видел, как сквозь снежную круговерть проступают прямые линии гигантского ледохода. Сердце замирало от радости, я звал Фарри и указывал ему в нужную сторону, но проходило несколько мгновений, и все оборачивалось мороком. Так что мы довольствовались малым, разглядывая встречающиеся корабли. То здоровые, едва ползущие по телу пустыни баржи и экспедиционники, то бодрые, стремительные скруты. Пару раз нам попадались каперские суда с орудийными портами. Все они куда-то спешили по каким-то неведомым, но невероятно важным для капитанов делам. Кто-то пересекал наш путь, кто-то полз параллельным курсом, и даже неповоротливые гиганты обгоняли наш чихающий двигателями и содрогающийся всем телом девятикристальный. Правда, была странная посудина, следующая за нами уже 3 дня, если не ошибаюсь. Видимо, там состояние двигателей было еще хуже, чем у нас, так как однопалубный малыш едва поспевал за развалиной Степперсона. Вообще, если бы не жуткий ветер, воющий над ледяными равнинами и едва ли не сбивающий нас с палубы, мы бы и не спускались вниз. Однако под ударами озверевшей от раздолья стихии приходилось прятаться под защиту корабельной брони, пережидать, когда воспоминания о морозе уйдут, и лезть обратно наверх. А теперь драный механизм заклинило. Фарри с сопением возился с ним, а я уже было собирался спуститься вниз, чтобы раздобыть смазки для запоров, как вдруг мой друг довольно хмыкнул и заскрипел штурвалом. «Молодец!» — похвалил я его и пропустил Фарри вперед. Затем вбил стальной каблук между дверью и проемом, чтобы не возиться после, и прошел в тамбур. Здесь штурвал крутился без заеданий. 3 ступени наверх, откинуть люк с насыпавшимся за ночь снегом, почувствовать, как снежное крошево летит в лицо, просачивается в щели под одежду, как мороз охотно облизывает открытые участки кожи, словно влюбленный в хозяина пес. «А-а-а!» — закричал Фарри. Сердце остановилось, я вскинул голову, готовясь к худшему. «Смотри, Эд, смотри!» Он чуть ли не подпрыгивал, указывая на что-то справа от нас. Я выбрался, прикрыл люк и увидел. «Светлый бог!» — вырвалось у меня. «Я тебе говорил!» Фарри восторженно улыбался, наслаждаясь моей реакцией. «Я тебе говорил!» Обычно ветер гонит снежную крошку вдоль льда, отчего кажется, будто никакой тверди поблизости и вовсе нет. А под траками бурлит море сверкающих на солнце кристалликов. Такая поземка может скрыть от взгляда и ледоход, но то, что появилось в пустыне, в лиге от нас, невозможно было бы спрятать. Я моргнул, стряхивая намерзшие на ресницы снежинки. Мороз отступил прочь, и, честно говоря, захотелось стянуть шарф. Мне стало жарко от увиденного. «Он двигается, представь!» Слов для ответа не нашлось. Светлый бог, то, что открылось взору, невозможно описать словами. Блуждающие города не могли придумать люди. Такие гигантские машины не могла бы удержать пустыня. И все же я видел этого Левиафана своими глазами. Темный бог рядом со странствующим Баруэхельмом показался бы мягкой игрушкой для детей. Из белоснежного небытия на нас надвигался целый мир, совершенно чуждый для снежных просторов. Такое чувство, будто какой-то могущественный колдун увеличил стократ какой-нибудь экспедиционный корабль, и над пустыней вырос вот такой вот ледоход, длинный, как минимум в поллиги и высотой ярдов 200. Гусеница корабля скрывала облако поднятого снега, в котором угадывались очертания посудин поменьше. Проклятие, да наш трехпалубный шап легко бы оказался перемолот траками гигант, и вряд ли бы кто-то заметил такую помеху. Говорят, пустыня дрожит, когда по ним проходят города Содружества. Сейчас мы этого не почувствуем, но вот увидишь. Это незабываемое ощущение, — сказал Фари. Я увидел с десяток тягачей, вооруженных диковинными приспособлениями, выравнивающими неровный лед перед Баруэхельмом. Крошечные шаркуны, выгрызающие тропу для величественного бродуна. Пустыня скрежетала, гудела могучими двигателями. Десятки судов поменьше держали скорость на уровне едва ползущего Баруэхельма. И чем ближе мы подходили к Титану, тем больше судов открывалось моему взору. Жизнь вокруг города бурлила. Множество ледоходов то подъезжало к старшему собрату, то удалялось прочь. Гудки, звон трахтения, грохот жутких траков, хруст проседающего под монстром льда, предупреждающие сирены и скрежет чудовищных полозьев, облегчающих путь двигателям города. Когда мы приблизились к городу на расстоянии ярдов в 200, пришлось задрать голову, чтобы увидеть верхнюю палубу Баруэхельма. Броня корабля-гиганта была испещрена надстройками, различными башенками, крытыми площадками, на которых виднелись крошечные фигурки людей. Горели вереницы шаманских фонарей, по техническим ходам спешили куда-то жители блуждающего города, поднимались по трапам наверх, спускались вниз, исчезали в тамбурах. Слева, справа от нас, сквозь поднятое городом облако, ползли корабли. «Драный демон, Фари, я не верю!» «Это еще ничего, Эд! Вот когда мы окажемся внутри, ты поймешь, почему многие любят Содружество!» Он затянул завязки капюшона, скрываясь от секущей крошки. «Идем вниз! Сейчас мы, наверное, заедем в порт!» «В порт?» — не понял я. «Да, внутрь вот этой вот махины, Эд!» Фари со знающим видом покачал головой. «Ты все увидишь!» «Но мы добрались, Эд! Мы в Баруэхельме!» Я посмотрел на счастливое лицо друга и сам расплылся в улыбке. «Да, добрались». «Эх!» — он хлопнул меня по плечу. «Я не верю. Пошли вниз. Мне не терпится сойти в порту и найти этого инструментария Лунара». «А, Баруэхельм, Эд, ты понимаешь?» Он взял меня за плечи, заглядывая под капюшон. «Это Баруэхельм, Эд!» Сверху что-то трубно взревело, отчего у меня заложило уши. Я тепло похлопал Фари по руке и высвободился, вновь посмотрел на вздымающиеся к небу борта Баруэхельма и кивнул. «Мы добрались». Почти час капитан Стиперсон заводил свою развалившуюся посудину внутрь города. Мы не видели всех манипуляций, но мастерство толстяка возненавидели. Насколько долго и неторопливо девятикристальный забирался в порт, расположенный в корме Баруэхельма. Все это время нам пришлось слушать комментарии трех гвоздей и шум стыковки. «Вот он подбирается к поднимающемуся трапу», — говорил бывший дознаватель, слушаясь в ход двигателей и скрежет траков. Сейчас его зацепят и потащат на лебедках к затяжной дорожке. Несколько ударов по обшивке, страшный ляск как снаружи, так и откуда-то снизу. «Поехали!» — с авторитетным видом сообщил он. «Первым делом я поднимусь на самую дорогую палубу, в самый дорогой квартал и найду самое уютное жилище там, после чего отправлюсь в какое-нибудь заведение для богатых и...» «Кто тебя туда пустит, а?» — осклабился Сабля мечтам приятеля. «Ты прав. Тогда сначала в лавку прикупить одежки. Хорошо быть богачом, да?» «Точно», — поддержал его друг. «И хорошо быть таким там, где никто не знает, откуда твое богатство. Никаких проблем, один, мать его, гребаный отдых». «Сначала нужно войти в город», — прервал мечтание пирата мертвец. Он сидел на своем лежаке и массировал виски. «Сначала нужно без проблем войти в город». Когда ледоход встал и его двигатели замолчали, мы спустились на вторую палубу, где нас встретил первый помощник Сэмюэль. Он радушно проводил нас до тамбура, наружу, пожелал удачного пути и закрыл за нами шлюз, едва мы вышли на технический ход. Я оказался в мире без неба, в мире стали. Над головой нависла паутина из железных мостиков, отовсюду что-то сверкало, горело, позади мерк свет, то огромный лист стали поднимался наверх, чтобы отрезать порт от пустыни. Наш корабль стоял у причала. И у того места, где мы находились, можно было разглядеть еще 5 или 6 посудин. Всего в порту Барухельма я насчитал 3 пристани. Нам повезло. Остальным ледоходам, скорее всего, пришлось бы держать параллельный с городом курс, без возможности расслабиться и заглушить двигатели. Сказались связи капитана Стиперсона с добрыми? «Как же тут воняет», — поделился я с товарищем. «И при этом как тепло», — отметил Три Гвоздя. Он лучился радостью. «Здесь всегда тепло, понимаешь? Я знал человечка одного. Допрашивал. Тот промышлял не самыми добропорядочными делишками на нижних уровнях Риверрайса, но имел очень неплохой доход. Так вот, этот мерзавец 6 лет прожил, ни разу не увидев снега. Можешь себе это представить, Юнга?» «Я не мог. Искренне не мог». «Полагаю, нам туда». Мертвец указал направление. Три пристани заканчивались лестницами с движущимися ступенями. Гудящий механизм доставлял людей вверх на железный балкон, оттуда можно было попасть в город. Мы пошли по причалу, озираясь по сторонам, впитывая диковинный грязный порт Барухельма с черными тушами сонных кораблей, сотнями моряков, техников и одетых в блестящую форму стражей. Споры, ругань, смех. Мне стало неуютно в таком оживленном месте. Захотелось увидеть небо над головой, пусть даже холодное, но взгляд вновь уперся в паутину, нависающих над кораблями мостков и ребристый потолок, в котором медленно крутились гигантские лопасти вентиляторов. Барухельм вдруг превратился в чудовище, которое попросту сожрало нас. Сердце забилось чаще, горло словно стиснула чья-то рука. «Спокойно. Вдох, выдох, Эд». Движущаяся лестница со скрежетом донесла нас наверх, подняв над портом. Я обернулся, посмотрел на сверкающий огнями и все равно остающийся темным корабельный рай. Отсюда суда казались совсем небольшими. У схода с лестницы стояли 2 воина в блестящих одеждах и с дальнобоями в руках. Один из них поманил нас рукой и ткнул куда-то в сторону ближайших ворот. Я обратил внимание, что люди, поднимающиеся с причалов на балкон, затем исчезают в плохо освещенных проходах, между которыми также стоят вооруженные охранники. «В Содружестве много разумных законов», — сказал Три Гвоздя. «Оружие сразу после того, как пройдем коридор, нужно будет отдать мастерам на досмотр. Они так отлавливают артефактное. Ведите себя спокойно. У них обычно дежурят эмпаты. Если те почувствуют неладное, сами понимаете». «Это ты вовремя сказал, Тройка. Очень, мать, вовремя!» — раздраженно фыркнул Сабля. «Вот теперь я начинаю нервничать. Всегда пожалуйста, друг мой!» Мы вышли из узкого коридора в просторную комнату с зарешеченным потолком, за которым с низким гулом вращались лопасти вентилятора. Бирюзовый свет красил помещение в призрачные цвета, обращая молчаливых охранников Барухельма в темные статуи. Я разглядел за широкими спинами воинов скучающего офицера. Низкорослый чернявый мужчина со смешным пробором и бесцветными глазами сидел за массивным столом и с интересом смотрел на нас. Справа и слева от входа расположились стойки для досмотра оружия. «Кто главный?» — спросил офицер. «Я», — сказал мертвец. «Хорошо, я. Прошу ответить на несколько вопросов, пока проходит осмотр», — чуть улыбнулся чернявый. «Прошу также сдать оружие мастерам. Они справа от вас». Один из техников, бородатый и улыбающийся, с живым взглядом махнул рукой, приглашая к себе. Охранники тут же сдвинулись с места. Они не говорили ни слова, общаясь лишь знаками, которые, на удивление, я понимал с лету. «Корабль?» — приступил к опросу чернявый офицер. Ленивый взмах рукой вам сюда, тычок в мешок и быстрое движение пальцами. Снимай и показывай. Небрежный поворот ладони. Развернись. «Девятикристальный», — ответил мертвец. «Да?» — удивился офицер. «Клаус, слышал?» «Слушаюсь». Один из охранников исчез в двери позади чернявого. «Эй, осторожней!» — возмутился сабля, которого бесцеремонно обыскивал один из стражей Барухельма. «Простите», — просипел тот. В углу комнаты, сложив руки на груди, прятался от света фонарей эмпат и с интересом ощупывал нас. А я, в свою очередь, неотрывно следил за ним самим. Его, разумеется, заинтересовал мертвец. Прислушиваясь к нашему командиру, он лишь скользнул по мне взглядом и понимающе улыбнулся, распознав в смущенном подростке собрата по таланту. Меня обыскивал равнодушный человек-голем, с тоской считающий время до конца смены. Знаете, я даже не успел испугаться, когда он нашарил под паркой компас и сделал требовательный знак «доставай». А вот в следующий миг я вспотел. Эмпат в своем углу тут же уставился на меня, прищурился, чувствуя неладное. «Забыл, Эд!» Во рту пересохло. Меня ожег испуганный взгляд Фарии, которого обыскивали рядом. «Простите?» — сипло спросил я. «Достаньте, пожалуйста», — терпеливо уточнил страж. Из двери, где исчез Клаус, показались два здоровенных воина. Несмотря на то, что здесь было весьма тепло, а под паркой и вовсе жарко. На плечах у них красовались черные меховые плащи. Лицо гостей скрывали диковинные маски братства ледяной цитадели. Железные, ребристые, с крутящимися и жужжащими элементами. Вместо глаз два темных иллюминатора. Я услышал, как странно они дышат, словно пар выходит из кипящего котла. Они вошли, когда я достал компас. «Это она», — сказал один из них голосом, будто сделанным из металла. «Эта реликвия принадлежит нам». Повисла напряженная тишина. Я увидел, как Буран со скучающим видом отступил прочь от отвлекшегося охранника. Сабля, чье оружие осматривал техник, занервничал и почему-то не мог оторвать взгляда от рукояти клинка. Кулак мертвеца сжался. «Я ничего никому не отдам», — севшим голосом ответил я. «Попрошу помолчать», — оборвал меня чернявый. Он поднялся из-за стола, неторопливо повернулся к воинам братства и раздраженно произнес. «Извините, я немного не понял вашего заявления». «Первая директива. Реликвия принадлежит нам. При отказе реализация допустима любая». «Покиньте досмотровую, пожалуйста», — осадил фанатика цитадели офицер стражи. «Я сам разберусь, какая у вас будет реализация. Меня не касается ваши...» «Это невозможно». Я не понял, что случилось в следующий момент. Два воителя братства без слов разошлись в стороны, синхронно вскинув руки. В массивных наручах фанатиков щелкнул механизм, выпустив наружу небольшие стволики. Тот страж, что просил вытащить компас, резко выдохнул и, как подкошенный, рухнул мне под ноги. «Ложись!» — одновременно заорали эмпат и стоящий где-то позади Торос. Меня кто-то дернул назад, сбив с ног, и досмотровая комната опрокинулась под какой-то странный стрекочущий звук, непонятное чавканье и предсмертные возгласы. Компас отлетел в сторону, звонко грохнувшись о металлический настил. «Какого драного собачьего бога вы делаете?» — сдавленно воскликнул Три Гвоздя. «Что происходит?» Тора, спасший мне жизнь, бросился в сторону в поисках укрытия. Я же перекатился за труп обыскивавшего меня охранника. Один из воинов братства развернулся, выпустив в эмпата несколько зарядов. Мужчину отбросило на стену, кровавые брызги заляпали серую краску за его спиной. Фанатик корпусом повернулся к мертвецу, вновь скинул смертоносный механизм на руке. Седовласый добрый рванулся чуть вперед, зацепившись за столешницу, а затем опрокинул стол на себя и нырнул под его защиту. Очередь с визгом срикошетила о преграду в пол, потолок и в спину опешившему офицеру охраны. Чернявый молча упал на колени, с недоумением прохрипел что-то и громыхнул лицом в пол. Второй фанатик тем временем попытался встретить красную молнию, в которую превратился Буран. Неприкасаемый словно взлетел, в прыжке оттолкнувшись от стены и почти коснувшись потолка, а затем обрушился на посланника цитадели, будто ледяная глыба. Тот скинул было руки, защищаясь, но Буран уже оказался за его спиной. Хрустнула свернутая шея фанатика, а неприкасаемый будто в танце уже перехватил руку умирающего с удивительным оружием и разрядил скорострел в грудь первого убийцы. Мимолетная схватка оставила на полу несколько трупов. Почти всех охранников Бароухельма, чернявого офицера, эмпата и двоих воинов братства Ледяной Цитадели. Я потянулся к упавшему на пол компасу, провожаемый взглядом тройки. Мало того, бывший дознаватель постарался загородить меня от взглядов неприкасаемых. Такая милая попытка прикрыть мою оплошность. «Помогите раненым», — сказал мертвец. «Одному совсем плохо». Охранник, обыскивавший Фари, лежал, поджав ноги к животу, и стонал. В своем углу зашевелились техники, испуганно глядящие то на нас, то на мертвых братьев цитадели. «Светлый бог! Это такой незабываемый момент, такая великолепная встреча, что мне хочется повторить ее еще раз. Давайте-ка все встанем, разойдемся по позициям и попробуем заново. Хорошо, да? Эй, поднимайтесь!» — Буран пнул убитого фанатика. «Ну что же вы? Играть, играть!» Он, дурачись, захлопал в ладоши. «Хватит, Буран!» — мертвец встретил взгляд тройки. «Ты что, в курсе?» Тот опустил глаза. Нет сомнений, Три Гвоздя знал о компасе. «Но откуда? Я же не говорил никому, кроме...» «Ну, конечно же!» Сабля нервно облизывал губы, поигрывая клинком. Моего возмущения он словно не замечал. «Это забавно», — равнодушно отметил мертвец и обратился к уцелевшим техникам. «Я не представляю, что нужно делать дальше и как нам не стать виновниками погрома. Давайте будем считать, что мои люди спасли ваши шкуры, а вы теперь сделаете все возможное, чтобы не подставить наши». Тот бородач, так радушно улыбавшийся нам в начале осмотра, торопливо закивал и поспешил прочь из досмотровой. «Я не уверен, но боюсь, что выражу всеобщую заинтересованность, и, надо сказать, категорически живую. Что же это за дрянная дрянь всплыла у нашего любимого юнги?» Буран подошел к мертвецу. Тот покосился сначала на него, потом на Три Гвоздя, а затем холодно отметил. «Не старайся, они, видимо, тоже знают». У меня не нашлось ни единого слова. Фари тоже смотрел на моряков с изумлением, совсем не забыв о произошедшей здесь резне. «Что значит «тоже»?» — вырвалось у меня. «Позже». «А мне как хотелось немного театра в серой и скучной жизни», — хищно улыбнулся мне Буран, «чтобы интрига раскрылась чуточку попозже». Техник привел в досмотровые несколько солдат и бледного от испуга медика. Некоторое время нас продержали в тесной комнатушке под надзором угрюмого часового. Он смотрел на нас, как на видавший виды сброд, и даже не сдерживал брезгливости на молодом, безусом лице. Впрочем, его чувства меня не трогали. Поводов забить голову хватало и без того. Например, как давно моя тайна перестала быть таковой. Конечно, я сам виноват, ведь первым же ее и выдал Сабли. Но все же, как так вышло, что о компасе знали и остальные? Хотя больше всего меня заботило, что в истории проклятого артефакта оказалась замешана ледяная цитадель. Да, очень кстати вспомнился тот странный соглядатый в приюте, тот подозрительный взгляд невидимки в порту Рудерктона. Даже кораблик, ползущий за нами последние дни, вдруг оказался частью головоломки. Два ликвидатора братства ждали именно нас, пассажиров с девятикристального. Ждали, чтобы забрать компас. При отказе реализации допустима любая. Так сказал один из фанатиков братства. Светлый бог, да в чем еще мы оказались замешаны? Глава 9. Темные улицы Барроухельма. Нас отпустили где-то через полчаса, без каких-то объяснений или рассуждений. Командир смены, правый глаз, у которого дергался в нервном тике, выделил нам троих сопровождающих и попросил в ближайшие дни не покидать выбранного нами постоялого места. Возможно, нам потребуется кое-что у вас уточнить. Не знаю, что они хотели еще уточнить, как именно Буран убил двух воинов цитадели, которые так легко отправили в божественные чертоги семерых служителей Барроухельма. Или почему ликвидаторы братства несли вахту одновременно со стражей? Сабля рассказал, спросил я у трех гвоздей. Мы шли следом за солдатами Барроухельма, одетыми в серебристую униформу. Под ногами хлюпала маслянистая вода, собиравшаяся в местах, где время продавило металлическую мостовую узких улиц. Пахло тут, скажу я вам, совсем дурно. Смесь нечистот, затхлости, гниения. Редкие потолки воздуха из гудящих вентиляционных отворотов лишь перемешивали эту вонь, но каждый раз мне хотелось остановиться у лопасти и дышать, дышать, дышать полной грудью с наслаждением, радостью. Пустыня разрывает гортань холодом, но в темноте города-ледохода мне так не хватало ее свежести. По обе стороны улочки к черному потолку, далекому, как Касинонг, уходили стены домов-коробок. На длинных торосах между ними горели шаманские фонари, ярким светом скрывая то, что находится выше. Они же сверкали вывески припортовых заведений, занимающих первый и второй этажи огромных жилых блоков. Удивительно, но здесь совершенно не чувствовалось корабельности кварталов. Я сначала думал, что увижу ряды кают, громоздящихся друг над другом. На деле же мы брели по настоящей улице, у которой вместо неба был пол следующего уровня. «Что?» — не понял тройка. «Я говорю, Сабля тебе все рассказал, да?» «Конечно он. Но было бы наивно полагать, мой добрый друг, что у нас с Саблей есть друг от друга секреты». И правда. Над головой что-то прогудело, будто где-то там, за фонарями, раскинулись железные мостки между кварталами. Позади хлюпал по грязи, замыкающий из Барроухельмской стражи. На соседних улочках что-то лязгало, слышался далекий смех. В темных отворотах с сиротливыми шаманскими фонарями гуляли странные тени. Мне совсем не хотелось сворачивать туда. Аура ненависти и злобы настолько сгущалась в таких местах, что мне казалось, будто это именно она вытекает на темные улицы города-ледохода. Если бы не стражники и сопровождение, эта черная субстанция выкатилась бы перед нами, явив чудовищное лицо зловещих подворотен. «А Бурана, небось, мертвец рассказал», — предположил Фари. «Больше некому», — сказал я с ненужным раздражением. Из-за луж мои унты отсырели, и больше всего на свете хотелось добраться до тепла, сбросить их и вытереть насухо скорчившиеся от гнилой воды ступни. «Получилось очень любопытно, друг мой. Забавно, прямо скажу», — улыбнулся три гвоздя. «Царство притворства, парад обманщиков, но все хорошо, что хорошо, да?» «Как тут могут жить люди? Немыслимо. Но в этих странных ячейках, натыканных в теле корабля, познавали мир такие же эды, как я, годами на одном месте запертые в тесные каморки, являющиеся крохотной частью гигантских домов. Как, наверное, ужасно провести всю жизнь на каком-нибудь шестом этаже, в пятом коридоре, в третьей комнатушке одного здания, родиться, повзрослеть и встретить старость. Барроухельм мне нравился все меньше. Странно, но я почти не чувствовал движения корабля. Шум гигантских двигателей, конечно, был неразделим с местной вселенной, но вот дрожи, пустыни, следов титанических траков, бороздящих плоть ледовых равнин, словно не существовало, если не считать ряби на лужицах под нашими ногами. Человеческой натуре не дано понять, что чувствует металл. «Я очень рад, что мы больше можем не скрываться», — сказал Три Гвоздя и загадочно улыбнулся. «Мне так много хочется спросить». Я натянуто улыбнулся, стараясь ступать на согнутых пальцах. «Ненавижу сырость, драный демон, как я ненавижу сырость!» Через 2 часа блужданий по темным переулкам я возненавидел Баррухельм, Лунара, добрых и мертвеца особенно. Потому что каждый шаг в чавкающих унтах приводил меня в бешенство. Я отсчитывал секунды в ожидании момента, когда мокрый путь завершится. Но наш седовласый командир вел хитрую игру. Сначала нам пришлось избавиться от стражников. Для этого мы как будто выбрали себе гостинный дом, а уже внутри мертвец договорился с хозяином заведения, и тот вывел нас какими-то тесными коридорами на другой уровень. Несколько часов мы бродили по брюху Баррухельма, стащив с себя парки и шубы, мокрые от пота и миазмов города-ледохода. Мы пересекали улицы по навесным мостам, мы забирались по узким лесенкам на безумную высоту 9-10 этажей, настороженно встречая случайных прохожих, спешащих куда-то с самым угрюмым видом. Когда же мертвец наконец определился с гостиным домом, у меня не осталось никаких эмоций. Я просто перегорел. То местечко называлось «в гостях у Тонки», если рассматривать со своим фонарем. Но из-за сломанного шаманского светильника оно читалось как «нки». Исцарапанная ругательствами дверь, достойная какой-нибудь крепости, отворялась, на удивление, почти бесшумно. Гостиный дом оказался продолжением Баррухельма. Узкие темные коридоры, ряды комнат по обе стороны от него. Из некоторых слышалось ругань или храп, мерзкое местечко. Но в тот момент я был готов заночевать даже внизу, прямо посреди какой-нибудь радужной и вонючей лужи. Или же прямиком под дверью «нки». Лишь бы можно было выбросить куда-нибудь мокрые унты и лечь поспать. Я передумал, как только оказался в светлой столовой гостиного дома. Впрочем, мои товарищи поступили так же. Усталые, вымотанные, мы расселись вокруг самого большого из столов, затем сделали заказ улыбчивому служке. И все то время, пока готовилась стряпня, молчали, глядя осоловевшими взглядами в доски стола. За глазами словно поселился кусок льда. Замораживающие мысли. Первым заговорил Сабля. Это случилось, наверное, через полчаса удивительной и гармоничной тишины. Служка расставил подносы с едой перед нами, бросая заинтересованные взгляды на странных постояльцев, и удалился прочь. Звякнули одни столовые приборы, другие. Мы ели и пили, возвращаясь из мира теней в обитель простых людей. «Ну и дыра!» Именно этими словами Сабля разрушил нашу идиллию. «Здесь безопасно», — сказал мертвец. «Еще безопаснее было бы на следующем уровне», — проворчал Тройка и шумом отпил горячее вино со специями из высокой кружки. «Там тише и должна быть оранжерея. Пройтись под сводами леса с непокрытой головой, вдыхая влажный воздух. Это же чудесно, мертвец!» «После теплой встречи в порту мне не хочется привлекать к себе внимание. Чем гаже угол, тем реже туда заглядывают». «Мудро», — хмыкнул Тройка. «Как давно ты знаешь, мертвец? Я о компасе». «Я не думаю, что имеет смысл тратить наше время на вопросы, как же все мы оказались осведомленными», — безразлично сказал мертвец, с прищуром посмотрев на Три Гвоздя. Тот в ответ поиграл широкими бровями. «Хотя для меня сюрприз, что и вы в курсе нашего мероприятия». «День, по-моему, переполнен удивлением», — намекнул я. «Я подумал, что неприкасаемые в нашем деле могут быть полезны». Без капли смущения понял намек мертвец. «Да-да, мы полезны», — усмехнулся Буран. Он обгладывал жирную кость. «А вы сейчас ни капли не тратите наше время на такие вопросы». «Что мы будем делать?» — спросил я. Теплый напиток, сброшенные под стол унты, вонь которых терялась в общем букете, расслабили меня и погрузили в состояние счастливого созерцания. Очень хотелось спать, и чтобы наступило утро, но уходить от своих и разрушать победный, на мой взгляд, ужин было бы кощунством. «Мне нужно отыскать добрых. Займусь этим завтра с утра», — равнодушно поделился мертвец. Он сидел во главе стола, перед истекающим запахами, жарким, но на пищу внимания не обращал. Его прищуренный взгляд скользил по нашим лицам, и я чувствовал, что добрый обрел некое душевное равновесие. «Мы поищем Академию Суши и Лунара», — сказал я. «Неразумно». «Останови меня», — пожал я плечами, не ожидая от себя такого вызова. «Буран Торос, приглядите за мальцами». «Я могу сломать им обоим по ноге, и забот с ними станет значительно меньше», — заметил Буран. «Идет?» «Нет», — мотнул головой омерзительно спокойный мертвец и посмотрел на дознавателя его друга. «Тройка, сабля». «Праздно шатаемся по городу, тратим кровно заработанные монетки, совращаем красивых женщин. Сабля, возможно, бьет мордой каким-нибудь мужчинам». «По настроению», — отчитался Три Гвоздя. «Я так понимаю, пока ты не пообщаешься со своими союзниками, у нас работы не предвидится». «А какая она вообще будет?» — поднял голову Сабля. Глаза его уже стекленели от сонливости. «Работа эта». «Кто бы знал», — устало сказал мертвец. «Все, я пошел». «Есть совсем не хочется. Добрых снов». Мы проводили взглядом нашего капитана. Я уткнулся носом в кружку, украдкой наблюдая за товарищами. Совсем не хотелось разбираться, почему каждый из них отправился с нами в этот проклятый город-ледоход. Удивительно радостно было видеть их здесь. Первых солдат великой армии. Глаза слипались, сознание ускользало, и потому я торопливо допил напиток и выскользнул из-за стола. За мной последовал Фари. Остальные лишь махнули вслед, а Сабля громко позвал служку. Скорее всего, опять будут всю ночь гулять. В коридоре перед своей комнатой я остановился и посмотрел налево, в сторону входа в гостиный дом. Мне вдруг представилось, как по улицам Барухельма вышагивают ликвидаторы братства. На их плечах развиваются черные плащи, а под масками бурлит ядовито-желтое пламя. Воины цитадели строятся вдоль стен, на всех мостках, на всех переходах, и тысячи невидимых глаз смотрят прямо на меня. «Разбуди меня, как только проснешься», — сказал Фари. «Пожалуйста». Я вздрогнул, вернувшись из бредового видения, и кивнул. «Взаимная просьба». Затворив дверь в теплую комнату, пробравшись к крепкой, нескрипучей кровати, я залез под мягкое одеяло и едва ли не застонал от наслаждения. Из-за стены слева доносился далекий храп, сверху слышался смех. «Барухельм. Завтра все решится. Нужно было обдумать все, что мы сделаем на утро, каждую мелочь и начать». В этот момент я и уснул. «Обалдеть!» — сказал я Фари. Тот с видом знатока лишь пожал плечами, мол, эко невидаль. Хотя при этом сам с восторгом задирал голову, чтобы посмотреть на стеклянный потолок жилого уровня. Чем-то верхушка Барухельма напоминала тепличные купола. Полусферы из армированных прозрачных ячеек пропускали в теплое нутро города солнечные лучи, оставляя темные участки крыши, опутанные изнутри мостами, трубами и загадочными коробками-складками. Призрачные столбы света тянулись аж до пола, и пыль города сверкала, падая в них, и кружилась в неторопливых вихрях. Наверху снаружи несколько уборщиков чистили закаленное стекло от снега и льда. Яркие светлые окна в пустыню. После тьмы, сырости и жути в нижних этажах здесь в душе сам собой воцарялся бесконечный праздник. Подумать только, на что способен ясный день, отсутствие шапки на голове и теплый воздух из вентиляционных ходов. В руках я держал горячую сочную булку с куском жареного мяса. Ничего вкуснее мне не встречалось уже многие месяцы. Честно говоря, не уверен, что вообще когда-нибудь вкушал нечто подобное. «В Шаренвейме не было прозрачного потолка», — поделился Фари. «И, на мой взгляд, исключительно зря. Перед нами стремились вверх диковинная громада Академии Суши. Здание — пирамида с высокими окнами и застекленными арками, вытянутая, торжественная, заключенная в гигантскую ротонду из белого камня. В стеклах отображались столпы света и яркие гирлянды шаманских фонарей да пестрых вывесок, покрывающих многоуровневые кварталы, что тянулись вдоль центральной улицы. Пришли? Мы, два оборванца, остановились рядом с памятником. Мужчина с ледорубом приветственно тянул к небу руку и улыбался светлому богу, не иначе. Я задумчиво впился зубами в сочное мясо и покосился на Фари. Замызганная нательная рубаха, раньше сокрытая под паркой, плохо вымытое лицо, неровный пушок на лице. Надо было прикупить каких-нибудь вещей, тщательнее помыться, но в гостином доме такой роскоши, как зеркало, не нашлось. А у нас и мыслей не было, что нужно привести себя в порядок. Это сейчас задним умом я до всего дошел. Интересно, как ты сам выглядишь? Пришли. К академии вели широкие ступени. Полукруглая лестница, расползавшаяся до площади, с каждым шагом собиралась в стройный подход к ротонде. Цитадель суши охватывали два переулка, выстеленные деревянной брусчаткой. Люди прогуливались мимо, словно делали это каждый день. Проклятие, я стремился к этому месту почти год, а они с кислыми минами каждый день бродили по чудесным улочкам и даже не смотрели на могучие стены академии. «Давай, Эд, на нас уже косятся!» Фари дрожал от нетерпения. «Давай!» Он был прав. Прохожие в основном праздные зеваки, видящие снег, только когда тот завалит панорамные стекла наверху, смотрели на нас с неприязнью. Два стражника в серебристых штанах и столь же серебристых рубахах, простых рубахах, не шерстяных, светлый бог, все время крутились неподалеку, делая вид, что просто прогуливаются. Но я чувствовал их взгляды. На широких ремнях стражей порядка покачивались шипастые дубинки, с которыми мы могли познакомиться в любой момент, судя по эмоциям стража повыше ростом. «Светлый бог, да идем же!» — заныл Фари. Прожевав последний кусок, я тщательно облизал пальцы, не сводя взгляда с высоких железных ворот, ведущих в академию. Очень хотелось повернуться к темным проулкам, уходящим прочь с широкой центральной улицы. Оттуда из тени за нами наблюдали неприкасаемые. Пошли. Под ногой оказалась первая ступень. Мы быстро поднялись к воротам и остановились рядом. Мне почему-то захотелось еще одной жареной булки с мясом. Под ложечкой засосало от страха перед будущим. Страха и желание наконец-то сделать то, что я когда-то пообещал умирающему старику. Но сначала бы еще булочку и кружку горячего перцового чая. В горле противно пересохло, стоя спиной ко всему жилому миру. Я чувствовал, как там, внизу, у подножья лестницы, прогуливаются простые люди, не знающие, что такое ежедневный мороз и грызущие лед демоны. Там стоят у статуи два стражника Барухельма, наблюдая за нами, и не догадываясь, каких монстров мы могли привести к ним в город. Фари потянул за кованую ручку без результата, затем навалился на могучую дверь бесполезно. Та даже не шелохнулась. На лице моего друга, обычно хитрым или веселым, появилась гримаса обиды. «Этого не может быть, она закрыта!» Фари саданул по двери ногой. «Неужели она закрыта?» «Тихо, тихо! Я так и знал, что все зря!» «Да тихо ты!» — я с удивлением посмотрел на приятеля. «Чего ты разошелся?» Мои слова перекрыл шум замка. Лязгнул раз, другой, отчего содрогнулись обе двери. Затем что-то загудело, и ворота медленно открылись. Фари вытянул шею, пытаясь разглядеть в темноте академии хоть что-нибудь. Из мрака вынырнул сутулый старик, затянутый в пестрое бесформенное одеяние. Желтый колпак склонился на бок, и желтый же помпон висел где-то на уровне сморщенного уха. Подслеповато щурясь от света с улицы, прикрыв глаза ладонью, старик сказал: «Врата знаний открыты всегда, кроме раннего утра, позднего вечера, праздничных дней и середины недели. Сегодня же середина!» «Мы ищем инструментария Лунара. Это очень важно», — сказал я, втайне надеясь, что нескладный привратник улыбнется беззубым ртом и скажет, что он-то и есть инструментарий Лунар. «Кого, кого?» — Лунара, да он же...» Что-то мелькнуло в душе старика. Что-то странное. Он недоверчиво посмотрел на нас обоих, особенно уделив внимание глупо улыбающемуся Фаре, пожевал трясущимися губами. Я увидел, что один его глаз побледнел настолько, что зрачок еле проглядывал в жуткой серой мгле. «Лунар, да-да, конечно, пройдемте, молодые люди», — прошамкал старик. Он развернулся и зашаркал прочь от двери, словно забыв про нее. Эхо шагов заплясало меж уходящих вверх каменных колонн. Затем послышался гулкий звон, когда запорный механизм защелкнулся на засове двери. Я задрал голову, глядя на балконы, опоясывающие утонувший в сумерках центральный зал. В узких нишах едва заметно горели крошечные светильники. На второй этаж уводила широкая лестница с высокими перилами. Однако с трудом двигающийся старик свернул направо от шикарного подъема в коридор почти незаметный. Мы аккуратно проскользнули в темные недра академии, и над нами сомкнулись тяжелые своды. Старик нервничал, я чувствовал его волнение, и оно мне совсем не нравилось, как, впрочем, и обстановка в академии. Как-то иначе представлялось это. Мне виделись десятки седобородых старцев, ведущих в коридорах жаркие споры, множество комнат с картами, странными приборами прошлого, учениками и подмастерьями. Жизнь, движение, разгадки древних тайн, разрушение глупых легенд. Но сейчас перед моими глазами проплывали высокие двери, и некоторые давно уже не открывались. В неубранных коридорах академии царила грустная пустота и запущенность. Словно идея отыскать сушу, что, как говорят мифы, находится за южным кругом, перестала заботить содружество. Древняя легенда о бескрайних просторах камня и земли, размерами превышающих берег в сотни, а то и тысячи раз, окончательно превратилась в забытую историю. Но мы, двое мальчишек, идущих за стариком по гулкому коридору, знали, некоторые сказки зря забыты. Черные капитаны и ледовые гончие тому доказательства. Старик вдруг остановился, повернулся к тяжелой двери и, бросив на нас настороженный взгляд, стукнул по железной поверхности висящим тут же молоточком. Я пожалел, что не взял с собой даже ножа. Дверь загудела, с хрипом подалась назад, и в щели появилась освещенная шаманскими фонарями комната с несколькими лежаками посередине. Я насчитал шестерых мужчин, расположившихся кругом и играющих в курду. У дальней стены на оружейной стойке висело несколько перевязей с клинками. Я отступил на шаг, чувствуя неладное. «Чё?» — недружелюбно буркнул открывший нам дверь человек со сломанным носом и злыми глазами. «К инструментарию Лунару», — прокашлялся старик, — «просили сопроводить». «Да ладно!» — опешил тот и с изумлением уставился на нас с Фари. Мой друг тревожно нахмурился. «С ума сойти! Рад вас видеть, бродяги! Это ж я, Лунар, ха!» Он врал, и не нужно было быть эмпатом, чтобы раскусить притворство. Игроки в курду на миг опешили, не ожидав такого вот явления. Один из них вскочил на ноги, но спохватился и принялся делать вид, что просто решил размяться. Впрочем, мне уже все стало ясно. «Я так рад!» — улыбнулся я хозяину сломанного носа. «Мы так долго вас искали!» «Не жди первого удара!» — всплыли в памяти слова Тороса. Я изо всех сил заехал злобноглазому ногой между ног и закричал Фари: «Беги!» Мужчина своим упал на колени, а я развернулся прочь и припустил вслед за другом. «Догнать, брать живьем!» — заорал позади поверженный мною противник. «Хотя бы одного живьем!» Мы понеслись по коридору, как угорелые. Из комнаты с руганью выбрались преследователи, перепрыгивая через скулящего от боли товарища. У них не было ни единого шанса догнать быстроногих мальчишек, я знал это. Пока не оказался у закрытой двери. «Драный демон!» — вскрикнул Фари и повис на отпирающем засов механизме, прижимая его. Я подскочил к нему, помогая высвободить шпильку. Стук сапог с каждым мигом громыхал все оглушительнее. Клацнул замок, откинулась скоба. «Не успеешь!» Мы с Фари вместе вцепились в освобожденный засов и рванули его вверх как раз в тот момент, когда первый из преследователей выбежал из коридора и пронесся мимо лестницы. За ним, отставая на пару шагов и мешая друг другу, спешили остальные. Мы успели лишь потянуть на себя тяжелую дверь, когда они настигли нас. «Куда пошли?» — могучий рывок бросил меня назад. Здоровый белолицый бандит поднял меня за шиворот, словно звереныша. «А, куда пошли?» — я сказал. Фари болтался в другой руке, верзилы и пытался легаться. «Успокойся, тварь, а не